Случайные гости. Кир оглянулся на звук. Осень выдалась ясная, но холодная, и в горах рядом с долом тишина стояла хрустальная, чуть тронь запоет. Шагам за спиной было взяться совершенно неоткуда. Ма, около дома под чутким руководством бабушки по видеосвязи, обрезала на зиму какие-то кусты, локтями отгоняя мелких. И их визги Кир слышал, едва вышел из лесу на скалистый уступ. А мать и сестра Хоса, которых он так и не видал до сих пор, перемещались по лесу бесшумно, Кир бы не услышал. Он вернулся к кромке леса и выбрал дерево потолще в качестве наблюдательного пункта. Вскоре, кроме треска веток под ногами, стали различимы голоса, мужской и женский, молодые. Кир прикинул, мог ли кто-то из сыновей фермера заблудиться в зияниях, но с женой? Насколько Кир их знал, невестки фермера были не настолько продвинутые, чтобы шататься с мужьями по лесам. «Смотри, просвет! Может, тут река?» — сказала женщина. Мужчина ответил неразборчиво, но вскоре оба они вышли на уступ и замерли, оглядывая бескрайнюю степь и маленький уголок дола, спрятанного горой. Не муданшцы. Кир за время подготовки к универу повидал всяких разных, да и на Землю летал уже. Но одно дело на экране или на другой планете, где все странное и противоестественное, как во сне, а другое — в знакомом, как свои пять пальцев, лесу у дома. Мужчина не вышел ростом, хотя был в хорошей форме, подчеркнутый кожаным жилетом с туго затянутым поясом и широкими плечами, на которые для пущего эффекта были нашиты пушистые звериные хвосты. Из-под хвостов выглядывали голые бледные руки в веснушках. Веснушки покрывали и все его лицо, уходя под линию медно-рыжих волос. Кир засмотрелся было. Веснушки его до сих пор глубоко впечатляли. Но тут его внимание перехватила женщина. Высокая, почти одного роста с мужчиной, она была черная, как начищенный сапог. Длинные прямые волосы она заплела в две косы, и из них тут и там торчали увядшие цветы. С чернотой кожи и волос контрастировало светло-желтое платье с оборками из шитья, свободновато висящее на тощей фигуре. «Откуда тут поля?» — изумленно спросил мужчина. Кир пытался хоть примерно прикинуть, кто он такой. Не ариянин точно. Те долговязые и одеваются совсем иначе. Но и на землянина не похож. Какие-то черты вообще другие. Кир даже не мог точно сказать, в чем. А кто еще бывает светлокожий? Да и женщину он не мог никуда пристроить на изученной наизусть карте фенотипов. Однако же говорили они на всеобщем, хоть и с каким-то неведомым акцентом. «Не знаю», — ошеломленно откликнулась она. «Я тут живу всю жизнь и никогда такого не видела. Тут река должна быть в долине, а за ней снова горы». Кир начал догадываться, в чем дело. Весь лес по северному побережью Дола испещряли зияния, и далеко не все из них вели куда-то в пределах планеты. Возможно, гости забрели из какой-то другой галактики, но всеобщей, планеты расселения. Проверив, на месте ли охранный браслет, сплетенный Айшей, и поправив ружье за спиной, Кир выступил из-за дерева. «Привет», — сказал он, запоздало соображая, что не подготовил речь на всеобщем. «Вы шли по лесу около своего дома и внезапно оказались здесь?» Пара уставилась на него в четыре глаза, и сначала Кир испугался, что его муданский акцент слишком густой, и они его не поняли. «Да», — наконец выдавил мужчина. «А ты жрец синего храма?» Кир понятия не имел ни о каком храме, но, оглядев себя, понял, что путешественник, должно быть, принял его синий диль за униформу. «Нет, я просто тут живу, рядом», — неуверенно сказал Кир. «Вы, случайно попали на другую планету?» Женщины и мужчины переглянулись. Подойдя ближе, Кир теперь видел, что их одежда вся самодельная. И если платье на женщине было еще ничего, хоть и велико, штаны и жилет мужчины, похоже, клепал кто-то едва знакомый с кожеделием. Должно быть, для них аккуратно сшитый бабулей диль с вышивкой выглядел как что-то божественное. «Мы просили помощи у богов», — сказал мужчина. «Оракул велел идти сюда и искать жрицу синего храма. Она может исцелять». «Что вам такое надо исцелить?» — нахмурился Кир. «Вы говорите на всеобщем, значит, живете где-то в доступе к земной медицине». «Земная медицина — это только для господ», — растерянно пояснил мужчина. «Мы работаем в космопорту, сами из разных стран, поэтому между собой говорим на всеобщем». Женщина меж тем боязливо рассматривала торчащий над плечом у Кира ствол. Глаза у нее были с желтизной, а руки мелко подрагивали. «Давно болеешь?» — спросил Кир. «Несколько месяцев», — ответил за нее мужчина, бережно обхватывая ее тощее плечо своей лапищей. Раз несколько месяцев у мужик не подцепил, значит, вряд ли заразная. Но как знать, вдруг у него иммунитет. «Я отведу вас к жрице». Кир решил, что обучит их правильным понятиям как-нибудь потом. Пока что надо было обеспечить, чтобы у этого качка-недомерка не возникло идей. «Но сначала будете ждать снаружи. Когда она велит, женщина войдет внутрь одна, Женщина явно занервничала, но мужчина решительно кивнул. Кир, на голову выше его, наверняка казался им обоим очень страшным. «Идите вперед», — велел он, скрывая ухмылку, а сам вынул телефон, чтобы предупредить жрицу.